Ареал. Зеленая зона, сектор раунд номер 4. Передвижной кемпинг Совета директоров, 200 метров до границы нейтральных территорий, 3 мая 2012 года, 12 часов 30 минут, пятый день после выброса. Итак, господа, я бы хотел получить ваше принципиальное согласие, либо несогласие по изложенному мной предложению. Прокопенко окинул взглядом собравшихся в мобильном зале заседаний представителей наиболее влиятельных группировок Ареала. «Никуда они не денутся. Согласятся без проблем. Повыпендриваются для вида, чтобы набить себе цену. А потом все равно подпишут договор об альянсе. Гений Лозинского создал им такую манящую ловушку, от которой никто не откажется. Получить поддержку государства, да еще вкусить свободы от зависимости – такому наркотику не сможет сопротивляться никто, проверено на собственной шкуре. Когда полтора месяца назад этот писака Абрамов со своим фондом «Неравнодушные» запустил синтез сыворотки Кугельштайна, Рау не стала препятствовать его деятельности. Наоборот, Лозинский виртуозно с минимальным вмешательством обратил возню оппозиционеров во благо. Люди генерала Белова тайно организовали встречу Прокопенко с представителями главарей местных банд, считающих себя, смешно сказать, свободными социальными сообществами. На той встрече чиновник и озвучил им очередной гениальный план вице-премьера. Суть его была проста. Банды вступают в РАО в альянс со всеми вытекающими отсюда мирными соглашениями, договорами о взаимной помощи, консультациями с РАО по вопросам коммерческой и социальной деятельности, ну и так далее. Взамен РАО окажет помощь в строительстве комфортабельных подземных поселков на подготовленных к поглощению ареалом землях, подбросит техники, вооружение, трубопроводец с питьевой водой подведет с большой земли и прочая ерунда. Но самое главное, совет директоров обеспечит верхушки бандитских группировок беспрепятственным доступом в ней неравнодушных, где каждый из них сможет получать сыворотку. И для усиления эффекта данного предложения десяток местных князьков уже побывал в ней совершенно безвозмездно. Пришлось несколько потрудиться, конечно, чтобы организовать все правильным образом. Информация о том, что именно РАО взяло на себя доставку князьков в Москву и оплатило все расходы, не должна была всплыть на всеобщее обозрение. Эту проблему генерал Белов разрешил блестяще. Спецтранспорт для носителей полтергейста оформили на Blue Rose. Платежи и вовсе провели через 3/9 офшоры под видом пожертвований в пользу неравнодушных от всяких бизнес-структур, видящих свой социальный долг в помощи страждущим. И прочее бла-бла-бла. В общем, половина из сидящих здесь князьков от бандитизма провела месяц за пределами ареала, пользуясь нахапанными на нефтяных спекуляциях деньгами. Последний из них вернулся в зеленую зону 2 недели назад, и Прокопенко специально тянул с этой встречей так долго. Пусть прочувствуют, что теряют в случае отказа от альянса, как следует прочувствуют. «Уверен, все здесь присутствующие тщательно изучили предоставленные нами расчеты», — продолжил Прокопенко. «Как вы могли убедиться, заключение альянса несет всем нам ощутимую выгоду. Объединив усилия, мы не только повысим эффективность бизнеса, но упрочим порядок и государственность на территории ареала. Время полудикого кочевничества уходит в прошлое. Пора вернуть людям цивилизацию и достойные условия существования». Ваше сообщество по достоинству оценит грядущие изменения и ваши лидерские качества. Кроме того, когда столь уважаемые люди служат Родине, Родина не остается в долгу. РАО предоставит своим партнерам всю возможную помощь. В серьезности наших намерений вы могли убедиться. Чиновник был самокорректность и тщательно следил за тем, чтобы никоим образом не задеть самолюбие ни одного из этих пещерных вождей а-ля «из грязи в князи». Пусть считают, что их уважают, как равных. Так надо для дела, и он, Прокопенко, всецело за. Поэтому он так видеевато намекнул князькам-самоучкам на проданные им не так давно вертолеты, тяжелую строительную технику и, конечно же, 2 поселка, вырытых по образцу сателлита. Размерами они, конечно, поменьше, но для начала и это для князьков королевская роскошь. Кто-то не глупый может купить их, пока охрана не получила указание распахнуть перед выбросом все вентиляционные люки и шахты настежь. Силой захватить ничего не удастся. И не надейтесь, все продумано. Войска Белова готовы нанести по поселкам авиаудар в любую минуту. Поселки достанутся либо партнерам РАО, либо студню и прочей местной гадости. Но самое главное – сыворотка. Получить ее подпольно не сможет никто. Операция требует реабилитационного пребывания в стационаре довольно длительное время, чуть более суток, и все преступники в этот момент будут арестованы и заключены под стражу вне ареала. Вряд ли кто-то из зависимых сможет вынести долгие месяцы следствия. Российское правосудие такое неповоротливое, что тут поделаешь? Опять же, полтергейст, штука страшная. Прокопенко произнес еще пару фраз, соблюдая правила протокола, и передал слово князькам. Те долго и важно говорили, корча из себя великих лидеров, и собрание стало затягиваться. Что ж, он этого ожидал. Князьки любят поговорить, это позволяет им самоутвердиться. Ощущение равенства с сильными мира сего распирает самолюбие этих колхозных председателей. Чиновник с неподдельным уважением на лице слушал их болтовню, от души веселясь внутри. «Крестьяне! То, что вокруг вас собралось несколько тысяч голов вооруженного сброда, еще не делает холопа дворянином. Вы все равно будете делать так, как скажет совет директоров. Никуда не денетесь». Все хотят жить хорошо, а хорошая жизнь доступна только тем, кто играет по правилам. И правила эти пишутся настоящими хозяевами этого вонючего мирка, в руках которых сосредоточено все – вода, пища, поставки с большой земли и, конечно же, сыворотка. И потом, кто откажется превратиться из бандитского авторитета в респектабельного бизнесмена, который впоследствии станет народным избранником или государственным служащим не самого последнего калибра. Однако такие идиоты находились. Первым от сотрудничества с РАО отказался, конечно же, этот дебил-уголовник Рашпиль. Переговоры с ним зашли в тупик еще в самую первую встречу. Зэковский авторитет был готов взаимодействовать с Прокопенко и его доверенными лицами по вопросам их совместного бизнеса, потому что это открывало ему беспроблемные нелегальные каналы транзита через нейтральные территории, но совершенно не желал подчиняться всецело. Впрочем, Лозинского это не смутило. Он уже разработал стратегию использования этой уголовной людской массы в качестве страшилки для других неразумных. Это даже хорошо, что так получилось. Будет кому держать в страхе сброд, гордо называющий себя «вольные». Они-де живут по собственным законам, и им никто не указ. Посмотрим, посмотрим. Вольные всем скопом на контакт не пошли. Вести переговоры с каждой жалкой кучкой в отдельности не имело смысла. Со временем прижмем их так, что сами разбегутся. Кто в сателлит, кто по городам наших партнеров. Оставлять их в покое ни в коем случае нельзя. Это потенциальный источник рабочей силы, численность вольных постоянно растет. Уже сейчас их порядка 4000 с чем-то. Как только альянс будет заключен, они станут основной заботой Прокопенко. Из крупных банд есть еще городские, но их и вовсе не удалось вызвать на переговоры. В общем, всеми гордыми и неприступными придется заняться позже. Сейчас главное подписать договор об альянсе с теми, кто уже проглотил наживку. Так называемые наемники и нефтяники, наиболее полезные и многочисленные группировки ареала, проявили интерес сразу. Но именно в их многочисленности и крылась основная проблема. Оба этих стада состояли из множества мелких отрядов и отрядиков, сформировавшихся стихийно вокруг каких-то там лидеров низкого пошиба в первые месяцы после возвращения зависимых в ареал. Позже все эти бандитские и полубандитские кучки сбились в довольно крупные банды, согласно профессиональному признаку. В результате получившиеся у них органы власти представляли собой советы, состоящие из нескольких десятков человек, прямо Госдумы аж смех берет. В советах, конечно, возникли лидеры среди лидеров, так уж построена толпа. Но и их оказалось гораздо больше, чем хотелось бы. И не все из них соображали хорошо и быстро. Например, этот Лиман из наемников и глядящая ему в рот кучка полевых командиров рангом пониже. Он, видите ли, разочаровался в государстве, которое не раз бросало его на произвол судьбы, и не доверяет РАО, являющемуся госструктурой. Разумеется, все это лишь громкие слова и не более. Прокопенко ни секунды не сомневался, что вояка таким способом повышает свой рейтинг. Он и его сторонники в меньшинстве в этом их военсовете, вот и кривляются. У нефтяников аналогичная ситуация, там тоже оппозиция, пытается набрать очки. Болваны! На настоящую Госдуму смотреть надо внимательнее. Оппозиция получает право на существование только тогда, когда что? Правильно, когда тоже играет по правилам. А эти колхозные князьки-неудачники собрались заработать авторитет на борьбе за справедливость и только затягивают подписание договора. Чего вообще дергаются-то? Всю жизнь прожили неудачниками, ни денег, ни статуса. Тут бы радовались. Вот уж кому катаклизм за счастье. И разбогатели, и в местные чумазанемытые руководители выбились. Даже самим Прокопенко, членом совета директоров РАО «Ареал», за одним столом сидят. Чем очень его веселят, кстати. Чиновник разглядывал лица двух десятков человек, собравшихся на секретную встречу. Господи. Ну и колхозники колхозниками. Хорошо хоть додумались держать весь процесс переговоров в тайне от своего быдла, которое даже электоратом назвать у Прокопенко язык не повернется. И главное, в чем загвоздка? Смешно сказать, в этом самом быдле. Заботятся они о нем, видите ли. Цены надо понизить хотя бы на воду. Дать возможность каждому, кто накопил жалких 2 миллиона долларов, бросить все и помчаться в ней неравнодушных, прочий идиотский бред. Прокопенко еще дважды приходилось брать слово и доходчиво объяснять доморощенным президентам прописные истины. Что понижать скрупулезно рассчитанные профессионалами из Академии наук цены нельзя, что это обрушит финансовый баланс и приведет к возникновению черного рынка. А зачем отдавать кому-то свою прибыль? Если ваши люди хотят жить лучше, пусть добывают больше нефти. Ради этого, в конце концов, и создается альянс. И что открывать каждому холопу путь к сыворотке нельзя тем более, потому как, если они наводнят большую землю, то проблема полтергейстов вспыхнет с новой силой. А кому нужно повторение гонений и массовых беспорядков со смертельным исходом? Наоборот, со временем цены на сыворотку должны расти. Она должна быть доступна только избранным. Вот после того, как мировой науке удастся победить полтергейст, тогда другое дело. До тех пор недопустимо заниматься эскалацией напряженности и насилия в обществе. Но если уважаемые господа желают, в перспективе они могут заказать строительство отдельных поселений вне ареала, где будут проживать их люди, получившие сыворотку. Но стоит ли оно того? Ведь это весьма и весьма дорогостоящее мероприятие. Разумнее будет сначала сосредоточиться на насущных проблемах, которых сейчас предостаточно. Закончилось заседание под вечер, как и ожидал Прокопенко. Естественно, договор был подписан, оппозиция группировок так и осталась в меньшинстве. У них же все честно, куда бы деться. Так что меньшинство было вынуждено согласиться с большинством и принять его сторону. Князьки предпочитают не допускать раскола внутри своих вотчин. Чиновник презрительно ухмыльнулся про себя. И это правильно, господа, вы приняли верное решение. Теперь наемники и нефтяники быстро станут придатками РАО. Это дело техники, тонкой манипуляции и грамотной политики. Само по себе РАО вдвойне крупнее любой группировки ареала. На его долю приходится четверть всей добываемой в ареале нефти. Но суммарное количество неподконтрольного сброда слишком велико. Чтобы ареал стал вновь принадлежать своим истинным хозяевам, все это стадо должно быть управляемо. И первый шаг к этому только что сделан. Постепенно дожмем и остальных. Лозинский, как всегда, гениален. Вовсе не обязательно загнать всех в РАО. Пусть себе состоят в каких угодно группировках и считают себя свободными и самостоятельными. Мы создадим видимость наличия нескольких независимых центров силы, и каждый тупой холоп, считающий себя безгранично умным, интеллектуальным, прозорливым и так далее, будет присоединяться к тому или иному движению, как ему вздумается. Главное, что ниточки от этих самых центров силы сосредоточены в одних и тех же руках, которые искусно манипулируют стадом баранов по своему усмотрению. это и есть демократия. Прокопенко внутренне захохотал. Вы ее хотели. Она вам так и будет. Сателлит-чиновник попал уже в сумерках, нервно поглядывая на часы. Скоро начнется шестой день после выброса, и он очень желает оказаться в своей подземной резиденции до наступления новых суток. После того, как некий полумифический радиопередатчик стал оповещать о выбросе заранее, жить стало проще. Но 25 минут – это не очень-то комфортный запас времени. Не всегда можно успеть вернуться в сателлит, особенно если приходится инспектировать нефтепромыслы или приемные пункты на нейтральных территориях. А переждать выброс в резервных бункерах, выкопанных вдоль основных деловых маршрутов следования членов совета директоров, Прокопенко крайне не любил. Сидеть сутки в средневековых условиях? Нет уж, увольте. Этим пусть довольствуется стадо. Лично он предпочитает собственные апартаменты, оборудованные эксклюзивно, со вкусом и с размахом. Просторные площади, высокие потолки, дорогая итальянская мебель, антикварные свечные люстры и канделябры, автономный запас чистого воздуха, пневматическая система подачи воды, позволяющая сохранить работоспособность канализации даже во время выброса, бассейн и прочее. Женщины, попадая в его скромное жилище, неизменно бывают впечатлены на повал. Прокопенко мысленно хихикнул. В буквальном смысле. «Кстати, о женщинах». Чиновник недовольно нахмурился. «Найти Володина до сих пор не удается. Закира Шпиля сбились с ног, стремясь получить объявленную за ее поимку награду, но пока их усилия не дают результата. След этой мерзкой стервозной потаскушки обрывается в желтой зоне. Последний раз ее видели якобы на торговой поляне Водяного, на которой вспыхнула перестрелка. В зеленую зону Володина вроде бы не вернулась. Дальше идет целое нагромождение сплетен, одна идиотичнее другой. Одни уверены, что она была убита в перестрелке, другие клянутся, что ее захватил и сожрал зомбированный особ, третьи считают, что зомби утащили ее в свое логово, и теперь Володина удовлетворяет весь спецотряд как женщина, и скорее в тех местах стоит ожидать появления множества новорожденных обезьянок. Словом, грязное, одичавшее быдло соревнуется в народном фольклоре как только может. Что из этого является хотя бы небольшим процентом правды, на данный момент выяснить не удается. Это особ и его водяной вообще считали сталкерским бредом, пока не заработал их передатчик. Теперь люди Белова всерьез проверяют слухи о неких волшебных медикаментах водяного. Если представится хоть малейшая возможность, эти медикаменты, радиопередатчик и способ предсказания выброса необходимо у особа изъять, а самих преступников и террористов уничтожить. Идущая впереди БМП охраны приняла правее и остановилась, пропуская бронированный автобус Прокопенко в ворота административного квартала сателлита. Чиновник внутренне съежился. Проезжать через ворота он очень не любил. Ему постоянно казалось, что их проем затянут невидимой паутиной, и его безмозглые орангутанги-охранники обязательно ее не заметят, несмотря на наличие всевозможных приборов. И хотя он прекрасно знал о том, что паутина не протягивается без опоры на расстояние более 5 метров, а все ворота в ареале изготавливаются с 10-метровыми проемами для гарантии, ему все равно было страшно. Можно было бы использовать вертолет, но так еще страшнее. Если пилоты не заметят воздушную аномалию, то шансов выжить вообще никаких. Спокойно Прокопенко чувствовал себя только в подземных помещениях. Во всех остальных местах чиновнику приходилось подавлять угнетающую его нервозность. Особенно выводил из душевного равновесия писк УИПа. В сочетании с дорогим деловым костюмом этот топорно выглядящий девайс смотрелся нелепо до уродства, и Прокопенко носил его под пиджаком, для чего пришлось заказать персональный прибор, умещающийся в рукаве. Двери автобуса распахнулись, и личная охрана чиновника сопроводила его ко входу в резиденцию совета директоров. Оказавшись в лифте, Прокопенко с облегчением выдохнул. Наконец-то он дома. И он заслужил отдых своими бесконечными трудами. Бассейн и расслабляющий массаж сейчас будут очень кстати. И эта новая девица, что привели ему из Москвы 3 выброса назад. поначалу тоже кривлялась, корчила из себя принцессу, но в итоге оказалась поумнее Володина и быстро сообразила, что к чему и кто тут все решает. Теперь шелковая, и не узнать. А сколько понтов раньше было? Чиновник расправил плечи. Что ни говори, а приятно осознавать, что в твоей власти кардинально изменить судьбу практически любого. Особенно радует давить этих напыщенных потаскушек, возомнивших себя звездами, перед которыми все обязаны падать ниц только из-за того, что природа подарила им смазливую мордашку и длинные ноги. Спускать такое бабье с небесного Олимпа на землю само по себе уже наслаждение. Очень забавно наблюдать, как они, получившие зависимость и мгновенно лишившиеся своих покровителей кормушек, ползают перед ним на коленях, вымаливая прощение и милость. «Добро пожаловать в реальность, бэйба!» Звонок мобильного телефона правительственной связи прервал приятное течение мыслей чиновника, и Прокопенко поспешно достал трубку. Определитель номера показывал Лозинского, и ему вновь стало страшно. С тех пор, как о его связях с Меркуловым узнали вице-премьеры Белов, он всегда испытывал страх в их присутствии, неважно, была ли это личная встреча, видеоконференция или телефонный разговор. Особенно едва ли не до паники Прокопенко боялся Белова. Каждый раз, когда серый кардинал ФСБ смотрел ему в глаза, чиновнику казалось, что генерал уже прикидывает приблизительную дату прокопенковской ликвидации. К счастью, сейчас звонил Лозинский, но от этого страха меньше не становилось. «Здравствуйте, Валентин Иванович», — подобострастно залепетал Прокопенко. «Как ваше здоровье?» «Простите, что не доложил вам о результатах переговоров. Мероприятие затянулось и завершилось буквально сейчас. Я еще в дороге, планировал связаться с вами немедленно, как только окажусь в резиденции совета директоров». «Как все прошло?» – перебил его Лозинский недовольным тоном. «Они подписали договор?» «Да, Валентин Иванович, как вы и предсказывали», – торопливо подтвердил Прокопенко. Без некоторых заминок не обошлось, оппозиция в обеих группировках пыталась перетянуть одеяло на себя, но в итоге большинство признало наши доводы разумными, особенно возможность получить сыворотку. Сейчас они ведут диалог в некоторой степени дерзко, считают себя равноправными партнерами, но это вопрос времени, даже не беспокойтесь, я все решу. «Пусть считают себя кем угодно», — безразлично ответил вице-премьер. «Их заработок, питание и безбедное существование зависят от нас, и самые умные из них вскоре это поймут. Они примут указанное им место, за что получат ощутимые привилегии. Теми, кого интеллект подведет, будем управлять неявно, чужими руками. И у них всегда всего будет меньше, чем у более сговорчивых. Все это детская возня в песочнице, не вижу проблем». «Проблема назревает на действительно серьезных направлениях, поэтому и вызвал тебя». «Я сделаю все, Валентин Иванович, все, что в моих силах, и даже больше». Прокопенко, почуяв запах райской жизни, рассыпался в клятвах. «Если возникли серьезные проблемы, значит, речь идет не об ареале. А это значит, что ему могут позволить вновь покинуть эту вонючую дыру, пусть всего лишь на время». На этот раз его будет вдвое больше, чем в прошлый. «Завтра же выезжай в Швейцарию», — велел Лозинский. «В клинику Кугельштайна. Все соответствующие платежи уже проведены. Получишь сыворотку — задержись в клинике. Поговори с этим напыщенным индюком. Он должен назначить тебе аудиенцию через неделю. Россия официально высказала ему просьбу ознакомить совет директоров РАО с текущим состоянием дел на ниве борьбы с зависимостью. Как продвигается его исследование и в какой стадии находится разработка улучшенного препарата. Отказать он не сможет и назначит тебе дату встречи, так как ты будешь представлять на ней РАО. После этого едешь ко мне. Без задержек». Вице-премьер положил трубку, не дожидаясь от Прокопенко ответа. Чиновник с облегчением выдохнул. Лозинский остался удовлетворен его работой и даже вызывает его из ареала в Москву. А это 2 месяца свободы и настоящей жизни, да еще какой, по высшему классу. Конечно, дела предстоят серьезные, повторный визит в Швейцарию назначен не просто так, и успехи Кугельштайна не более чем предлог. Если бы Лозинского интересовало только это, он приурочил бы аудиенцию к приезду Прокопенко на инъекцию. Нет, этот заумный визит к обнаглевшему нобелевскому лауреату задуман как благовидный повод для того, чтобы отправить Прокопенко в Европу. Значит, предстоит не только вести дела с руководством «Экстра Ойл», но и заниматься тайными финансовыми потоками совета директоров. Но там все отшлифовано до мелочей. Неужели что-то дало сбой? Или Лозинский планирует получить для РАО дополнительный бюджет? Прокопенко мысленно потер руки. Как бы там ни было, лично он среди всей этой суеты найдет время и для себя. Такой случай он не упустит. Швейцария, Монако, Монте-Карло, Ницца, Сен-Тропе. Май и июнь, конечно, не высокий сезон на Лазурном берегу, но Прокопенко не гордый. Он вполне удовольствуется майским кинофестивалем в Каннах и прочими прелестями французской ривьеры. Для состоятельного человека там всегда бархатный сезон. Зарплату ему Лозинский, конечно же, не даст, и процентов с отката ему теперь не положено, но Прокопенко это не расстраивало. У него в ареале высокодоходный бизнес.